Глава 4. Я проснулся от яркого солнечного света. Досадуя, что не додумался с вечера задернуть шторы, я перевернулся на другой бок и спрятал голову под подушкой. Движение отозвалось болью буквально во всем теле. Я застонал. «Эй, ты чего?» — окликнул меня знакомый голос. Я высунулся из-под подушки. Возле кровати стоял Любомир, довольно улыбаясь. «Блин, вы разве днем не исчезаете?» — ворчливо пробормотал я. «Нет, с чего бы? Что я, нечисть какая?» — возмутился духохранитель. «Ладно, извини», — примирительно ответил я. «Просто болит все». «Болит? Мышцы. Вчера славно побегали». «А-а-а», — кивнул Любомир. «Понятно. Кстати, ты как вообще себя запустил до такого состояния? Нет, я слышал, что среди черни не принято заботиться о здоровье, но чтобы настолько...» Я почувствовал, что краснею. Любомир склонился надо мной, провел рукой и озабоченно подцокал. «Ох ты ж, поляны небесные!» — заявил он. «Ты как вообще жив-то? Полипы и камни в печени, песок в почках, желудок так...» «Ты что, врач?» — грубо перебил я. «Ну так, умею малость», — чуть смущенно и на полном серьезе ответил Любомир. «Мы с родовым лекарем дружили». Я снова застонал. «Так», — решительно заявил дух, выпрямляясь. «Кое-что можно будет сделать на месте, пока отсиживаемся, а потом уже займемся тобой как следует». «Кстати, надолго мы здесь отсиживаемся?» — подозрительно прищурился я. «И надо ли вообще отсиживаться? За нами вроде никто не гнался». Любомир вздохнул, потом присел на краешек кровати. «Послушай, какое-то время они еще будут думать, что ты смерть, просто очень ловкий, а значит, особенно опасный. Может, даже знающий, что и как на самом деле в этом мире происходит. А твое оскорбление господину Изяславу во всех сетях, и простолюдины над ним потешаются. Ни один род такого не стерпит, так что тебя еще как ищут. И потом...» Он запнулся и задумался, нахмурившись. «Что потом?» — нетерпеливо спросил я. «Ничего, неважно. Так... о чем мы? А, да, здоровье. Вставай, немного родовой магии плюс подношение дождь богу. Давай, прокатимся за жертвой. Тут рядом деревенька есть, там найдем». «Какой жертвой?» — растерялся я. «Какой-какой? Живой, конечно. Со здоровьем серьезно у тебя, так что обычной требой не обойдемся. Одевайся, в общем, жду на кухне». С этими словами Любомир растаял в воздухе. Немного помешков, я откинул одеяло. С неудовольствием оглядел собственное тело. «Ему-то, конечно, хорошо», — подумалось мне. «Можно, небось, какой угодно вид себе выдумать и щеголять призрачными кубиками. А попробуй-ка с такой житухой, как у меня, поддержи форму. Я ведь уже пробовал, честно, каждое лето перед отпуском, но не складывалось». Умывшись, я нашел в шкафах джинсы с рубашкой размером побольше, чтобы живот не выпирал, оделся и направился в сторону кухни. Любомир задумчиво смотрел в окно. Я скосил глаза на холодильник. «Да ты не стесняйся, мне вчера хватило ощущений», — сказал дух-хранитель, не оборачиваясь. «Это вам, живым, есть надо обязательно, так что давай, завтракай». «Ладно». Я пожал плечами и подошел к холодильнику. Открыв дверцу, я внимательно изучил содержимое. Вчера я был слишком голоден, чтобы вдумчиво выбирать. Просто схватил первое, что попалось под руку. Но сегодня я был более внимательным. Овощные салаты, отварное мясо, паровые котлеты, овощи, каши, молоко, чистый творог. Блин, даже варенья нет, только порезанные фрукты в мисочках. Недовольно хмыкнув, я достал пару яиц с молоком. Наскоро сварганил себе омлет. «Слушай, а хлеб есть в этом доме?» — спросил я. «Должен быть, в хлебнице, справа от холодильника». «Правда, он вчерашний уже, челядь не убиралась пока. Они не могут без команды, пока кто-то из хозяев на месте». «Ага», — автоматически кивнул я. Хлеб действительно нашелся там, где сказал Любомир. «Ржаной, с какими-то грубыми добавками». Я поморщился. «Может, ты кофе будет?» — с надеждой спросил я. «Глянь справа возле стойки», — посоветовал Любомир. «Вроде должна быть кофемашина». «Ага», — кивнул я. Машина оказалась заправленной и полностью готовой к работе. Даже молоко было на месте, как я вскоре убедился. Свежее, в специальном крошечном холодильничке. Потратив пару минут на то, чтобы разобраться в меню, я успешно соорудил себе кружку вкуснейшего капучино. Честно говоря, ничего подобного я в жизни еще не пробовал. Даже тогда, когда занимал приличные должности и брал себе кофе каждый день по дороге в офис. «Вкусно!» — причмокнул я, сделав глоток. «Ага», — кивнул Любомир. «Хороший кофе. Может, тебе тоже, ну, того?» — осторожно предложил я. «Кофе на требу?» — осклабился Любомир. «Ну ты новатор. Хотя, возможно, в теории, но не сейчас. Потом поэкспериментируем. Давай доедай и поехали. Кстати, на кофе особо не налегай. У тебя с сосудами тоже швах. Давление скачет, да?» «Ну, бывает», — я пожал плечами. «Как у всех». Любомир как-то странно посмотрел на меня, но промолчал. «Кстати, как этот сорт называется?» — спросил я, чтобы заполнить неловкую паузу. «Копи-лювок», — небрежно ответил Любомир. «Мы берем только самое лучшее». «Стоп, оно же...» «Ну да, ферментируется внутри животных, и что?» Я подозрительно покосился на кружку, потом взял ее и сделал нарочито большой глоток. «Ничего», — ответил я. «Вкусно!» — Любомир довольно улыбнулся. «Возьми гелик, нам в деревню ехать», — сказал духохранитель, когда мы спустились в гараж. Он показал мне, где лежат ключи от авто, гаража и ворот поселка. «Ладно», — кивнул я. После чего взял бесконтактную плашку с логотипом концерна «Даймлер». «А документы?» «Не нужны тебе документы», — уверенно ответил Любомир. «Ты наследный князь, пора потихоньку привыкать к этому». «А менты тормознут». «Да пес бы с ними, не парься. Полиция, она для простолюдинов. Для таких, как ты, есть императорская гвардия, но они пока не знают о твоем существовании». Любомир подмигнул мне. Я сел за руль гелика, наслаждаясь каждой секундой новых ощущений. Когда завелся движок, я ощутил комок восторга в горле и даже некоторое теснение в паху. «Нравится?» — осклабился дух, разместившись на соседнем сиденье. «Угу», — ответил я. Ворота гаража открылись, и мы выехали во двор, а затем на улицу поселка. «Слушай, вот ты говоришь «князь», — сказал я, «плюс еще какой-то Волхов. Это какие-то звания в вашем тайном магическом обществе?» Любомир грустно взглянул на меня. «Да, все забываю, что ты вообще ничегошеньки не знаешь», — ответил он. «Ну так просвети меня, что мешает?» «Да ничего не мешает», — Любомир побарабанил призрачными пальцами по торпеде. «С чего начать бы, а?» «Да, начну с того, что ты — великий Волф. Ты меня можешь видеть, это раз. И не просто видеть, а свободно общаться, это два. А еще ты умеешь принимать мою помощь, сохраняя собственное сознание. Такое даже высшие волхвы не умеют, поэтому ты — великий, понимаешь?» «Ну, так», — неуверенно ответил я. «Короче, я и сам считал, что это просто легенды да сказки для младших дворян. Ну или что волхвы так себе цену набивают. А потом с тобой познакомился. Собственно, это все и объясняет». Он задумчиво потер подбородок. «Что объясняет?» «То, что с нашим родом произошло», — ответил он. В этот момент мы подъехали к воротам поселка. Охранник в будке, увидев меня, приветливо кивнул, ворота открылись. «До конца подъездной, потом направо. Через 5 километров будет съезд на деревню. Нам туда», — сказал Любомир, поглядев сквозь лобовое стекло. «Понял», — кивнул я. «В общем, насчет великого волхва», — продолжил Любомир. «Считается, что он приходит раз в 1000 лет. Если он обнаружит, что правящий дом и сам владетель забыли наказы первых предков, то он сотрет грань между миром и Навью и отправит нарушивших заветы на суд богов. В общем, ничего особенного, очередная легенда из детских сказаний о том, что нельзя забывать предков. Никто и подумать не мог, что ты можешь существовать на самом деле». Я засмеялся. «Чего?» — немного обиженно спросил Любомир. «Нет, конечно, сами волхвы относились к этому серьезно, ну или делали вид. Так им и положено быть серьезными, даже на колядах». «Да нет, ничего», — ответил я, успокаиваясь. «Ты что, иронии не улавливаешь? Я разговариваю с духом, и этот дух заявляет, что меня не может быть». Любомир улыбнулся. «Да, пожалуй, неловко как-то выходит». «Слушай, расскажи насчет этих владетелей там, князей», — попросил я. «Это какая-то особенная секта, да?» «Сам ты секта! Мы же вроде как в республике живем», — я плечами пожал. «Понятно, что с нюансами, но все-таки выборы там, власть народа». В этот раз засмеялся Любомир. Я бросил на него сердитый взгляд. «Извини», — сказал он. «Просто поражаюсь каждый раз, как это работает. 12-й владетель все-таки гением был. Веселье его посети на Велесовых лугах». «Что, работает?» «В общем так, все, что ты знаешь о государственном устройстве, это ширма, иллюзия. Ее создали специально, чтобы простолюдины не думали бунтовать. Им кажется, что вроде как все устроено по-честному и справедливо, поэтому они охотно принимают все правила и не задают лишних вопросов. А тех, кто задает, поднимают на смех. Если же они не понимают намеков, то следуют другие меры. Понимаешь? Ну, так. Я пожал плечами. Пока не очень. Знаешь, что делает благородное сословие благородным? Спросил Любомир. Что же? Родовая магия, ответил он. Чем больше вглубь веков ты знаешь и чтишь своих предков, тем сильнее они помогают тебе, тем лучше тебя слышат боги. Простолюдинам такая магия недоступна, потому что они забыли истинную веру, забыли свой род, следовательно, лишились к ней доступа. Скажи, ты много знаешь простолюдинов, которые бы помнили историю своих родов, дальше дедушек или бабушек, которых видели лично? Не знаю, я пожал плечами. Как-то не спрашивал. Да потому что среди черни и не принято о таком говорить, улыбнулся Любомир. С этого начали первые владетельные князья. Знаешь ли, очень сложно управлять народом, где самый последний простолюдин мнит себя равным тебе и владеет такой же магией, как и ты. Вот поэтому и начали ограничивать истинную веру, запрещать ее для черни. Оставлять ее только для благородных, в тайне, для своих родов, которые управляли государством. И эта система хорошо работала несколько веков, пока мир не начал меняться. Лишенные магии простолюдины все равно начали что-то подозревать. Тем более, что среди них все больше становилось посвященной челяди. Формально им строго запрещено следовать истинной вере, но они все чаще ослушивались, делали все в тайне, не дожидаясь дворянского посвящения. И тогда часть дворян во главе с владетелем предложила сделать то, что уже успели реализовать в некоторых заморских странах. Скрыть аристократию от смердов и даже от челяди, сделать управление тайным, незаметным. Любомир прервался, нахмурившись, посмотрел куда-то направо, в лес, почесал подбородок. «Хитро», — сказал я, чтобы продолжить разговор. «Да уж, хитро да не хитро», — вздохнул он. «Дело в том, что такое новшество вообще не все старые рода устроило. Не хотели жить тайно. Желали публичного преклонения и почитания. Вот и случилось большое кровопролитие, которое чернь знают как революция и гражданская. Да и потом борьба аристократов продолжалась, и это привело к многочисленным перекосам и...» За разговором я чуть не пропустил указатель, на котором было написано «Дровня». «Нам туда?» — спросил я, притормозив. «Что?» — встрепенулся Любомир. «А, да, верно. Прямо по дороге. Второй дом справа. Если ничего не поменялось, там живет тетка, которая кур для благородных столов выращивает. Остановись возле, потом объясню, что делать». «Ладно», — кивнул я, заворачивая направо. «Ты говорил, что с нашим родом что-то случилось? Что именно?» Любомир вздохнул. «Почти извели нас. Теперь хотя бы понятно, почему. Ходили слухи, что какие-то волхвы-прорицатели наушничали насчет нас самому владетелю. Мы принимали меры, но считали, что это обычные козни Уваровых. Это наши давние соперники. Мы с десяток лет назад капитально схлестнулись насчет смердов северных поселений, жалованных нам владетелем еще в прошлом веке. Думали, обычный хозяйственный спор». Он вздохнул. «Когда я вернулся с полей, уже поздно было. Родовое гнездо разрушено, все, кого я знал, убиты. Бродили заложенными покойниками, пока я их в явь не отправил». Он замолчал, сжав губы. А я заметил, как на его полупрозрачных глазах блеснули призрачные слезы. Сестренок особенно жаль было. 5 и 7 лет. Он развернулся ко мне. Теперь в его туманных зрачках плескалась такая ярость, что я отпрянул. «Слушай, Велимир, сейчас вот хорошенько послушай. Наказываю тебе, отомсти за них. Жестоко отомсти и не останавливайся, пока последнего из тех, кто был там той ночью, не отправишь в Навь. Клянись! Клянись родом!» «Клянусь!» — ответил я и тут же добавил. «Если ты меня не оставишь». Любомир улыбнулся. «А ведь работает кровь-то, работает!» — довольно сказал он. «Все правильно сделал». «Ты меня Велимиром назвал? Это кто-то из наших? Перепутал?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, Велимир, не перепутал», — ответил духохранитель. «Это твое настоящее имя. Ты, Велимир Благоярович Куракин, наследный князь, последний в своем роду. Я это узнал в Нави, когда своих отправил, а сам все никак не мог вернуться обратно. Тогда-то и выяснилось, что последний Куракин все еще ходит в Яве, живой. Тебя матушка спрятала, третья законная жена князя. Она поверила своему отцу, старому волхву рода Лопухиных, когда он предупредил ее об опасности. Втайне от всех сбежала, умело следы замела. Жила жизнью простого человека, только чтобы тебя спасти. И ведь спасла, Велимир, спасла. Мы давно уже подъехали к указанному Любомиром домику на окраине деревеньки. Но я продолжал давить на тормоз, осознавая сказанное духом. Вспомнил маму, как она тихо ушла незадолго до моей свадьбы. Ее последние слова, которые тогда мне показались странными: «Будь сильным, сынок. Когда придет время, будь сильным». Я ведь пытался быть сильным все эти годы, только получалось плохо. Выходит, теперь у меня есть второй шанс. «Похоже, приехали, да?» — спросил Любомир. «Похоже на то», — кивнул я. «А вон, гляди, встречает уже». Из домика, обшитого голубым сайдингом, вышла женщина в резиновых сапогах на босу ногу и длинном легкомысленном платье в горошек. Увидев меня, она улыбнулась и помахала рукой. «Скажи ей, что от Семена по рекомендации», — произнес Любомир. Я молча кивнул и вышел из авто. «Приветствую, чем обязана?» — улыбаясь, сказала женщина. Ее сложно было назвать красивой, мелкие черты лица, веснушки, но умно настороженный взгляд карих глаз придавал ей какое-то особенное обаяние. «Я от Семена», — ответил я, — «по рекомендации». «О, Сеня, давненько слышно не было. Как у него дела?» «Скажи, что через пару месяцев отпустят», — посоветовал Любомир. «Дело разваливается». «Да потихоньку», — ответил я, стараясь не глядеть на своего призрачного спутника. «Через пару месяцев отпустить должны. Дело разваливается». «А, рада слышать», — кивнула женщина. Из ее взгляда пропала настороженность. «Что сегодня брать будете?» «Скажи, кочет нужен, самый крупный, золотогривый или темный», — сказал дух. «Кочета бы, самого крупного, золотогривого или темного», — ответил я. Женщина вздохнула и прицокнула. «Очень сильно надо, да? Есть один, хотела его на курятник, едва в возраст вошел. Ох, дороговато будет». «Беру», — ответил я. 200, — сказала женщина и заранее нахмурилась, уперев руки в бока, видимо, ожидая моей негативной реакции. «Бери, не торгуйся», — посоветовал Любомир. «По рукам?» — ответил я. Пока женщина, которая, кстати, так и не представилась, ходила за петухом, я отсчитал требуемую сумму. Пришлось отдать почти все, что мы взяли в магазине. «Расценки тут, конечно», — тихо пробормотал я. «Тут птица растет как надо», — ответил Любомир. «Без обмана, это ценится. Для треп только такие и годятся». «Ясно», — кивнул я. «По-хорошему, в твоем случае быка бы, но такая треба внимания привлечет, а нам этого пока не надо. Так что немного тебя подлатаем и решим, что дальше делать».